Глава 24. Пик, Виктория. Чэнь-Кунь, Гонконг, 30 июля, 2 августа. Утром Чэнь постарался в тишине проанализировать свой вчерашний день. После разговора с Юсуфом Али казалось странным, что этот вежливый и обходительный торговец бриллиантами мог войти в список подозреваемых. Агент 005 не помнил другого примера такой очевидной своей ошибки. Стоило только чуть подробнее присмотреться к господину Али, и становилось понятно, что не имело смысла его подозревать в убийствах. В юности он не перенес ни единого травмирующего события, которое могло послужить толчком к деградации психики. С родителями тоже не происходило ничего экстраординарного. Счастливо женат, имел двоих сыновей, все было полной противоположностью профайлу Нейлона. Чэнь закрыл глаза и попробовал очистить сознание. Выходило плохо. Провал напоминал о себе снова и снова. Возвращалось раздражение. Он применил сильное средство. Призвал образ Нини в день их расставания. К его удивлению, в сознании всплыли большие синие глаза на белом лице. Но, разумеется, все дело в Полине. Вернее, в его остром желании произвести впечатление на нее. Увидеть восторг в этих глазах. Услышать слова похвалы, слетающие с этих губ. А Нейлон и его поимка стали не целью, а средством. Так нельзя. Чэнь неимоверным усилием воли постарался прогнать навязчивые мысли о прекрасной русской девушке. Скоро появятся новые ниточки. Он почувствовал легкую вибрацию. Искусственный интеллект прислал обновленный отчет. Небольшой раздел был посвящен результатам поиска Джонни. Чэнь усмехнулся и переслал выдержку своему казахстанскому помощнику. Это простое действие и воспоминания об оставленном друге успокоили его. Он снова закрыл глаза и, наконец-то, смог начать медитацию. Чэня никто не беспокоил почти до обеда. Полина занималась переговорами, а местные полицейские понимали, что даже гению нужен иногда покой. Но около полудня в дверь номера постучали. «Вас приглашает на разговор комиссар полиции Гонконга господин Ван Вэй». Молодой парень в форме вытянулся по струнке, явно опасаясь разноса за незваный визит. Через час, пройдя все посты и проверки службы безопасности, Чэнь вошел в кабинет начальника гонконгской полиции и привычно оценил обстановку. Мебель и интерьер куда более роскошные, чем в помещениях прочих чиновников, но общая атмосфера скорее рабочая. Ясно, что здесь не только проводят важные переговоры и совещания, но и ежедневно усиленно работают на благо государства. «Благодарю за приглашение», — сдержанно сказал Чэнь и поклонился. Комиссар Ван Вэй тоже был больше похож на бизнесмена, чем на полицейского, особенно в строгом костюме европейского фасона и очках. А его цепкий взгляд говорил о незаурядном уме. «Это я вас благодарю за помощь в расследовании», — улыбнулся комиссар, чуть склонился в ответ и указал на удобное кресло. А когда Чэнь сел, продолжил. «Мы все были впечатлены, а некоторые наши сотрудники считают вас человеком будущего, поколение ACI». И говорят, что совсем скоро искусственный интеллект будет превосходить даже гениев, а потому мы должны срочно внедрять ваши технологии, иначе просто устареем. А затем, видимо, люди вынуждены будут отдать первенство и в других областях своей жизни. Искусственному интеллекту неведомы человеческие недостатки. Чэнь внимательно слушал собеседника, привычно сканируя его невербальные сигналы. Он быстро понял, что господин Ван Вэй говорит о своих идеях, а не пересказывает мысли подчиненных. Поэтому ответ начал осторожно. «Я все же полагаю, что люди оставят первенство себе. Человеческий интеллект работает иначе, чем искусственный. Например, почему мы одних считаем гениями, а других – обычными людьми? Потому что первые лучше пользуются своим важнейшим инструментом – мозгом. Префронтальная кора – наш естественный инструмент прогнозирования, аналитическая система. Она непрерывно предсказывает, по какому пути будут развиваться события, использует наш прошлый опыт». «Гении всего лишь те, кто научился эффективнее пользоваться этим врожденным инструментом. Они лучше понимают законы природы и общества, поэтому способны спроецировать их на будущее и дать максимально точный прогноз. Искусственный интеллект лишь облегчит эту задачу, а не вытеснит нас». «Превратит обычных людей в гениев?» – недоверчиво прокомментировал комиссар. «Посмотрим. Но хорошо, что вы затронули вопрос прогнозов. Не могли бы вы поделиться своим видением судьбы воссоединения Тайваня с КНР?» «Не беспокойтесь и говорите на чистоту. Это философская беседа, упражнение для пытливого ума». «Неожиданный вопрос», — искренне удивился Чэнь. И вы правы. Есть сценарий, который написан с использованием квантового компьютера Tianyan с 504-кубитным чипом Xiaohong и новой версией нейросети Qwen-2.5. Согласно этому сценарию, Тайвань становится 34-й провинцией Китая, и уже в 2025 году возможно начало операции «Великий ветер». «И что это?» Господин Ван Вэй явно не ожидал такого ответа. «Один из стратегических планов или рекомендаций из будущего?» «Думаю, мы узнаем об этом в свое время». Ченькун тщательно подбирал слова, чтобы не задеть собеседника, но и не сказать лишнего. «Раскрыть детали, к сожалению, я не могу, но в общих чертах это способ объединения людей по обе стороны Тайваньского пролива в одну семью». Для начала нейросети рекомендуют подготовить китайско-тайваньскую декларацию о следовании политическим курсам «Одна страна, две системы». Уже сейчас народ Тайваня понимает, что прочные, как скала, связи с США – чудовищный обман, а время и крупные инвестиции КНР помогут воссоединению. «Это будет не так просто», – нахмурился комиссар. «Поясню на примере семьи. Хороший старший брат всегда поддерживает младшего, потому что он родной. И младший вырастает сознанием, что у него есть старший брат, который всегда его защитит, даже если он ведет себя неправильно. Со временем он вырастет, поймет свои ошибки и изменит поведение. А чувство семьи останется. Если вернуться к отношениям государств, то суть операции в том, чтобы предложить Тайваню широкую автономию в обмен на переход под суверенитет КНР. У нас уже есть успешный опыт одной страны двух систем». «Предлагаете повторить опыт интеграции Гонконга?» «С некоторыми различиями. Срок особых отношений будет составлять 25 лет. В течение этого времени КНР берет на себя только вопросы обороны и внешней политики. В остальном все остается в ведении администрации Тайваня. Кроме того, КНР обязуется ежегодно инвестировать в экономику Тайваня не менее 30 миллиардов долларов». Ван Вэй слушал внимательно. Он только иногда задумчиво кивал, словно слышал в словах Ченя подтверждение собственным мыслям. «Рад слышать, что новейшие технологии помогают воссоединению нации», — сказал он после недолгих раздумий. «Просчитать сценарий на компьютере и не совершать трагических ошибок в реальности — это прекрасно». Комиссар встал, давая понять, что встреча окончена. Протягивая по-европейски руку для прощания, он добавил. «Единство очень важно, когда цель благородна, и господин Юсуф Али уже знает о моем мнении по вашему вопросу. Уверен, он сгорает от желания помочь вам». Когда Чэнь садился в автомобиль, готовый отвезти его в отель, он понял, что очередной след оказался ложным. Помощь ювелира, конечно, может принести пользу, но он надеялся в Гонконге на гораздо больший результат. Что же, остается продолжать охоту, ставить ловушки и ждать, когда они сработают. А бриллианты обязательно сыграют важную роль в финале. Об этом говорила его интуиция. «Прости, что задержал наш обед», — сказал Чэнь, когда Полина закончила заказ. «Общался с комиссаром полиции, а он очень умный человек, поэтому наша беседа немного затянулась». «Это большой чин? Генерал?» – оживилась девушка. «Он поможет Сали?» «Комиссар Ван Вэй возглавляет полицию Гонконга. Его должность скорее министерская или сопоставима с должностью начальника полиции Москвы, примерно так». «И да, уже помог. Господин Али сообщил, что ищет нужную нам информацию и даст знать о результатах». «Знаешь, он интересный человек». Полина рассеянно поправила безупречно лежащие столовые приборы. «Скромный, почти ничего не рассказал о себе, но гордится предками. А прадед его... Наверное, так и нужно жить, чтобы о тебе рассказывали внуки новым знакомым. Мне кажется, ты уже так живешь». Чтобы говорить ровно, Чэнь не заставлял себя отводить взгляд от прекрасных синих глаз. «Многие гордятся знакомством с тобой, дорожат им, хранят твои автографы или совместные снимки. Ты же звезда». «Это сцена», — горько усмехнулась Полина. «Сладкий туман, который быстро появляется и мгновенно исчезает без следа. А наши последние дни были другими, наполненными чем-то настоящим, важным. Жаль только, что повод ужасный — смерть Анастасии. И жаль, что пользы от моего участия так мало». Обычных собеседников Чэнь читал легко, поэтому удивляться по-настоящему, как сейчас, ему приходилось нечасто. Причину он знал. Полина была удивительной и точно не безразличной ему. «Ты очень помогаешь», — торопливо возразил он. «Вспомни хотя бы презентацию. Ты даже рисковала тогда». «Ты же говорил, что не было никакого риска», — развеселилась Полина. «Иллюстратов потом рассказывал, что все оставалось под контролем. Не очень убедительно, но я сделала вид, что ему поверила. И как теперь с вами общаться?» «Все, госпожа сыщик, сдаюсь», — шутливо поднял руки агент 005. «Вы нас полностью разоблачили. Но от дальнейшего позора меня спасет официант. Он несет заказ». Они принялись за еду, а Чэнь получил возможность немного собраться с мыслями. и почти сразу понял, что разговаривать с любимой девушкой в ресторане об убийствах и войнах, наверное, не лучшая идея. «Расскажи, как тебе Гонконг? И что с твоими контрактами?» «Прекрасный город», — в глазах Полины засверкали синие искорки. «Совершенно уникальный. Как бы я хотела больше времени провести здесь, посетить интересные места, а не только работать. Впрочем, мой продюсер не назвал бы это работой». Она весело улыбнулась и пояснила. «Он постоянно куда-то звонит, о чем-то договаривается. Думаю, сделал около 1 000 000 звонков за эти дни. Настоящая суперспособность». «И есть результат?» «О да, 5 лучших клубов готовы подписать контракты. Dragon Eye, Finds, Mint, Dusk Till Dawn и Valar. Уж и не знаю, что он им наговорил, но завтра будет насыщенный деловыми встречами день». «Уверен, ему было достаточно показать им твои записи». Чень очень старался говорить по-дружески, но, судя по короткому лукавому взгляду Полины, в этот раз у него не получилось. «Скорее всего, им хочется увидеть что-то новое. Dragon Eye — самый популярный танцпол Гонконга, причем его интерьер — это резкое сочетание азиатских и нью-йоркских мотивов. Кабинки и танцовщицы, живые птицы в клетках по всему помещению. Знаешь, я иногда чувствую себя такой птицей, в дорогом клубе под взглядами поклонников, но в клетке». «Все мы в каких-то клетках», — пожал плечами Чень. «Остальные залы такие же?» «О нет, совсем другие. Файнс — клуб в роскошном особняке, скандинавский дизайн, дерево, чистые линии и светлые тона. Минт перенимает многое у своего лондонского прототипа, только для своих. Причем стать членом клуба можно, лишь показав банковскую выписку с определенной крупной суммой. Но он устраивает и открытые вечера. Сам клуб — целый дворец с прекрасной хрустальной люстрой, картинами Дэмиана Херста и акулами в аквариуме». «И иногда ты чувствуешь себя...» — с невинным выражением перебил ее Чень. «Что? Нет, вот акулы я себя точно не чувствую», — возмущенно заявила Полина, после чего рассмеялась. «Нет, все места разные, но каждая по-своему прекрасна. Так что завтра весь день проведу в переговорах. А как дела у Листратова и Джонни?» «Пока занимаются рутиной. Интересных находок почти нет. После первых результатов Джонни, искусственный интеллект, сделал вывод, что Нейлон не общался с ломатинскими жертвами». «Ой, лучше Джонни об этом не сообщать». На живом лице Полины отразилось искреннее сочувствие. «Он так расстроится, если узнает». «Скорее разозлится», — усмехнулся Чень. «Разумеется, я сразу переправил ему этот фрагмент. Думаю, теперь он перевернет весь город, пока не найдет что-то полезное». «Да, ты прав», — весело сказала Полина. «Опасный вы человек, агент 005». «Только для преступников», — Чень изобразил светский поклон за столом. «Но и тебе, и Листратову, и Молотову приходится общаться как раз с преступниками и врагами». Полина снова стала серьезной. «Я только чуть заглянула в этот мир, а вы же в нем живете постоянно. Это тоже клетка, да? Но в такой я бы жить не смогла». «Как видишь, сейчас я общаюсь с прекрасной девушкой в красивом городе», — возразил Чень. «Мы изучаем преступников, но чаще говорим с хорошими людьми». Полина прозовела от комплимента и принялась рассеянно ворошить вилкой салат на тарелке. Затем сказала, не поднимая глаз: «Завтра у меня последний загруженный день. Если ты тоже закончил дела в Гонконге, можем возвращаться в Москву». «Да, хорошо. У меня тоже пара встреч. Послезавтра можем вылетать». Последний день командировки Чень собирался провести с Полиной совсем иначе, но признаться в этом или предложить девушке задержаться он не посмел. Прощание с Полиной и дорога в отель наполнили душу Ченя необъяснимой грустью. Он знал, что они увидятся послезавтра, а потом будут в одном городе еще долго. Но все же после разговора осталось ощущение пустоты, как будто они попрощались. Последний раз то же чувство он испытал после настоящего расставания с Нини. И это был перелом, окончательное крушение его брака. Вернувшись в номер, Чень попытался осознать, почему его ощущения такие же, хотя их отношения с Полиной совсем другие. Возможно, дело в конце их близости. Здесь, в чужом для обоих городе, они тянулись друг к другу. Работали, обедали или беседовали вместе, обменивались новостями. Но как только они вернутся в Москву, их искренние разговоры станут невозможными. К тому же сердце красавицы с фарфоровой кожей занято. Она влюблена в другого, и было бы бесчестным разрушать чужие чувства. Но он и сейчас знает о ее увлеченности другим, но дорожит ее обществом. Рядом с Полиной ему было хорошо, как ни с одной другой девушкой. Он наслаждался каждой секундой, проведенной рядом с ней. Чень вдруг ясно понял, что больше никогда не встретит подобную любовь. Полина была той единственной, которая идеально подходила ему, его половинкой. Он знал, что не смог бы объяснить свой вывод логикой или доказать его с помощью искусственного интеллекта, но существуют и необъяснимые истины, которые приходят сами, без подготовки. Он понял, что мечтает провести рядом с этой девушкой вечность, и что его желанию не суждено сбыться. А ведь когда-то он считал свою юношескую любовь к Нини вершиной эмоций, на которые способен, но теперь все виделось иначе. Иллюзия любви, ее призрак, легкая влюбленность, если сравнить с его чувствами к Полине. Молодые Чэнь-Кунь и Нини соединили свои жизни, стали внешней благополучной семьей. Он успешно делал карьеру, она превратилась в хорошую и верную жену, но 5 лет назад они развелись, и это было тяжелым ударом. А сейчас, после встречи с Полиной, бывшая жена казалась обычной доброй подругой, с которой всегда можно обсудить новости или трудности, попросить совета. Чэнь подумал, а что бы Нини сказала о Полине? Они такие разные и характером, и внешне, что неудивительно. Светлые волосы и синие глаза редко можно встретить в Китае. Но сила духа Полины восхищала Чэня не меньше ее красоты. Ее упорство, целеустремленность, готовность нестись вперед, ломая все препятствия на пути, способность рисковать собой ради погибшей подруги. Какая девушка может хотя бы сравниться с ней? Да почти все откажутся даже слушать об убийствах, не то что лично участвовать в расследовании. Но было у Нини и Полины и общее. Они обе что-то нашли в одном мужчине. По крайней мере, Чэнь надеялся, что обе. Он повертел в руках смартфон и нашел знакомый номер. Чэнь давно не звонил Нини. Сначала причиной была работа, из-за которой он часто терял ощущение времени, затем эти чудесные синие глаза. А позвонить стоило. Нини часто бывала в Гонконге. Было бы правильно встретиться и немного поговорить с ней. Вздохнув, Чэнь нажал иконку вызова. Как он и предполагал, Нини была в Гонконге и обрадовалась возможности повидаться. Они договорились встретиться утром в центре города. Чэнь любил этот район, где общая суета сливалась в привычный гомон мегаполиса. На тротуарах толпы прохожих обтекают туристов, по проезжей части струится бесконечная река автомобилей, а небоскребы врезаются в безбрежную синеву. «Любуешься облаками?» — голос Нини заставил его вздрогнуть. «Сентиментальный агент 005, надо же!» «Привет, рад тебя видеть!» Чэнь говорил как никогда искренне. «В этом городе легко стать сентиментальным». «Ого!» — Нини даже отступила на шаг и внимательно всмотрелась в бывшего мужа. «Да ты никак влюбился. Еще не женился? Кто она? Рассказывай, мне все интересно». «Подожди, подожди», — засмеялся Чэнь. «Все расскажу по дороге. И нет, не женился. Сходим к пику Виктория». «Хорошо, но ты должен мне все рассказать». Нини отлично его знала, поэтому всю дорогу до знаменитого трамвайчика «Пик Трам» делилась своими новостями, а не атаковала вопросами. Чэнь внимательно слушал, поддерживал разговор и удивлялся, как легко ему стало общаться с бывшей женой. «Популярное место», — сказала Нини, становясь в длинную очередь. «Да, но оно того стоит». Наконец подошел их черед. Тренька и поскрипывая, к остановке подкатил ярко-красный, угловатый, громоздкий ретро-трамвай. Изюминка этого места. «Я до последнего момента думала, что ты предложишь идти пешком», — заметила Нини, заходя в вагон. «Путь наверх долгий и нелегкий, но когда тебя это останавливало, верно?» «Будешь дразнить, обратно пойдем пешком», — пригрозил Чэнь. Они поднялись на вершину и зашли на смотровую площадку. «Какая красота!» — вздохнула Нини. «Жаль, что так редко удается найти время для нее». Чэнь окинул взглядом мегаполис, который лежал перед ними, как на ладони. Сверху казалось, что здания теснились до самой кромки воды. Бухта Виктория оттеняла синевой стальные небоскребы и словно давала им немного свободного пространства, чтобы вздохнуть полной грудью. «Да, очень красиво», — согласился он. «Даже у таких роботов, как я, замирает сердце». Легкая тень пробежала по лицу Нини. Она постояла молча пару минут, прежде чем ответить. «Прости за те слова. Я никогда не считала тебя роботом. Это были эмоции, желание достучаться, сделать больно. Я сама все поняла гораздо позже. Я действительно рада, что ты нашел ту, кто понимает тебя лучше. Расскажешь о ней?» «Да нечего рассказывать», — пожал плечами Чэнь. «Мы просто дружим. У нее есть жених, так что мои чувства навсегда останутся во мне». «Жених, а не муж, точно бы тебя не остановил», — нахмурилась Нини. «И не забывай, я была замужем за профайлером, поэтому понимаю, что ты рассказываешь мне все это с какой-то целью. Не хочешь перейти к делу?» «Сдаюсь», — шутливо поднял руки Чэнь. «Для умных женщин я прозрачен, как озеро. Да, мне нужен твой совет. Я очень бы хотел быть с ней, но боюсь потерять наши доверительные отношения, если признаюсь в своих намерениях». «Хорошее слово», — улыбнулась Нини. «Чувство твое она наверняка уже прочитала, а намерение угадать сложнее. А ты сам определился? Ты хочешь жениться на ней? С твоей работы ей будет непросто». «Все еще сложнее». Чень снова повернулся к панораме города, чтобы не смотреть в глаза Нини. «Она иностранка, русская, и у нее своя активная жизнь». Судя по молчанию, Нини отреагировала именно так, как он ожидал. Оцепенела. Чень не стал ее смущать и продолжил любоваться видами. «Это неожиданно», — наконец сказала Нини. «То есть ты хотел бы сохранить свой образ жизни, но поселить ее в Пекине и заставить ждать тебя дома, пока сам мотаешься по миру? Как я понимаю, обычное короткое приключение не для вас». «Не для меня и не для нее», — отрезал Чень. «И если она меня тоже любит, то, возможно, смотрит на это иначе». «Знаешь, если бы еще вчера вечером мне кто-то сказал, что мы будем говорить на такие темы с тобой, я бы не поверила. Но я рада, что мы можем это обсуждать как старые друзья». «Ты же знаешь, что и у меня есть мужчина, да?» «Конечно знаю», — улыбнулся Чень. «Ты хороший человек и заслуживаешь счастья». «Спасибо. Но если тебе нужен мой совет, то вот он». Лицо Нини стало серьезным. «Подари ей нефрит. Если она примет его с благодарностью, то можешь делать предложение. Если откажется под каким-то предлогом, вы оба сможете сохранить лицо». «Ты думаешь, она знает наши обычаи? Это же просто украшение для европейцев». «Если она так умна, что даже ты восхищаешься», — глаза Нини лукаво блеснули, — «то точно поймет, что значит подарок. Европейцы считают оскорблением отказаться от подарка, поэтому она может иначе показать свое решение. Но если женщина захочет стать твоей женой, ты это поймешь». «А если нет, мы сможем сохранить лицо», — повторил Чень. «Русские говорят чуть иначе. Сможем смотреть друг другу в глаза. Красиво, правда?» Остаток дня Чень провел в городе. Он упорно обходил лучшие ювелирные магазины и мастерские, пока не нашел то, что искал. «Ваша дама будет довольна», — сдержанно улыбнулся продавец и открыл жесткий темно-зеленый бархатный футляр. На мягкой подложке, в подогнанных по размеру выемках, лежало ожерелье. «Это фэйцуй?» «Совершенно верно», — улыбнулся ювелир. «51 резная бусина по 6 карат, каждая идеально подобрана. Редкое украшение. Такие прекрасные изделия не лежат на витринах, их делают на заказ. Но сегодня удача на вашей стороне. Мой клиент сообщил, что не сможет выкупить ожерелье. И поверьте, я не торгуюсь. Многие были бы рады его приобрести». «Охотно верю», — Чень залюбовался нефритом. «Прекрасная работа. Я заберу. Мне нельзя пренебрегать удачей». С Полиной удалось встретиться только в аэропорту. Вручать подарок перед вылетом Чень не стал, чтобы не портить момент спешкой. Затем началась обычная суета. Регистрация, таможня, бег по терминалам. В салоне самолета тоже все время что-то мешало. Бортпроводницы предлагали напитки и еду, пассажиры обращались с вопросами, а затем и сам Чень выключился из общения. «Что-то случилось?» — встревожилась Полина, когда заметила, с каким видом он листает сообщение на планшете. «Новости из Москвы», — ответил он, продолжая читать отчет. «Листратов нашел операционную, где Нейлон готовил Анастасию к инсталляции». «Где он убивал ее?» — в синих глазах мелькнул ужас. «Скорее всего». Чень старался говорить ровно, чтобы не травмировать девушку. «Но там обнаружили салфетку с чужой ДНК». «Убийцы?» «Пока сложно сказать, но это, несомненно, большой успех». Он снова углубился в чтение, а Полина затихла в кресле. Через час он закончил работать и подумал, что теперь можно вручить подарок. Но одного взгляда на Полину было достаточно, чтобы отказаться от этой идеи. Оставшийся путь они провели в воспоминаниях об Анастасии и обсуждении расследования. Москва встретила их суетой, неразберихой аэропорта и непрерывным потоком людей, грузов и машин. Они договорились ехать вместе до центра города. Полина уже повеселела, а Чень решил, что больше тянуть с подарком нельзя. «Полина», — обратился он к девушке, которая с кем-то энергично переписывалась в смартфоне. «Надеюсь, тебе понравилось наше путешествие. Понимаю, повод был необычный, но все же...» Полина оторвалась от экрана и улыбнулась. «Конечно, словно побывала в другом мире». «Тогда, думаю, тебе понравится этот скромный подарок. Он будет напоминать о нашей поездке». Чень протянул и открыл бархатный футляр. Нефритовое ожерелье заблестело в лучах света. Полина осторожно взяла подарок. «Какая красота! Спасибо!» На секунду она отвлеклась на новое сообщение, прочитала его, улыбнулась и снова посмотрела на Ченя. «Прости, я понимаю, что это дорогой подарок. Он же не разрушит нашу дружбу, иначе я его не смогу взять». «Что ты, конечно, не разрушит», — через силу улыбнулся Чень. «Ожерелье тебе нравится?» «Очень, спасибо. А вот и мой дом. Тогда созвонимся завтра?» «Созвонимся». Чень уже с большим трудом скрывал внезапно навалившуюся усталость. «Я обработаю собранную информацию и решим, что делать дальше». Полина еще раз улыбнулась, коротко попрощалась и унеслась прочь. Чень попросил водителя не трогаться, пока она не скроется в подъезде. Что же, теперь он получил новое воспоминание для жесткой перезагрузки эмоций перед медитацией. Очень жесткой. Из лабиринта неприятных мыслей его вырвал вибросигнал смартфона. Чень посмотрел на экран и грустно усмехнулся. Джонни все же узнал о его приезде. Сюрприз не удался. «Привет, с возвращением!» — затараторил верный помощник. «Когда будешь в отеле, мне надо многое тебе рассказать». «Привет. В течение часа буду». «С тобой все в порядке?» — забеспокоился Джонни. «Голос какой-то... Ничего не случилось?» «Все в порядке». Усилием воли вернул Чень обычный ровный тон. «Немного устал с дороги. Скоро поговорим».